На Голгофской горе вижу старый тот крест, что есть символ учений стыда. Но люблю я его, он дороже всего, грех людей возложен на него. Не забуду, ловит я тот крест, в нем прощенья дарует Отец. Я к нему привлечен на всю жизнь, славный день. Как стар этот крест, уж забытый людьми, но к нему привлечен дух мой весь. Ведь на нем огнит Божий заклан за меня, снисходя на Голгофу. Не забуду вовек я тот крест, в нем прощенья дарует Отец. Я к нему привлечен на всю жизнь, славный день заменю на вине. На том старом кресте вижу кровь я Христа, вспоминаю всегда горький час. Как страдал Иисус, пролил кровь за меня, чтоб мне вечную жизнь даровать. Не забуду вовек я тот крест, в нем прощенья дарует Отец. Я к нему.